Исключение было сделано только для Диего Лапеса, филина Малфея, всегда державшегося с поистине королевским величием, и маленького серенького сычика Гавроша, который принадлежал целителю Смитвику. Их Кричер обожал и всегда принимал по высшему разряду. Но сова, прилетевшая в то утро, была крупной черной неясытью, а блестящий ошейник с гербом Гринготтса ясно указывал на ее принадлежность. «И что это зелененьким от тебя понадобилось?» – удивился Сири, тут же машинально проверив письмо на всякие вредоносные составляющие, и, не найдя ничего, протянул его мне. Я взломал печать и распечатал письмо, написанное строгими готическими буквами на выделанном до шелковой гладкости пергаменте, не на дешевой пергаментной бумаге, которая использовалась магами повседневно, в том числе и школьниками Хогвартса, а именно на пергаменте. «А во», — прокомментировал Сири, — «а такие письма гоблины отправляют только самым важным клиентам, Люци, например, матушке, дядюшке Сигнусу. Нет, вру, если они старому Сигнусу пишут, так там пергамент вообще с золотым обрезом, но чтобы не совершеннолетнему наследнику с замороженным счетом. Странно все это». Я пожал плечами и прочел: «Уважаемый наследник Поттер, долгих вам лет и процветания вашему роду. Устами недостойного Цхреслера нижайше просит вас со встречи Шурех Гринготт, директор банка Гринготтс. Если вы благоволите дать свое согласие на встречу, сова отдаст вам портключ в банк, дабы вы могли беспрепятственно аппарировать в кабинет директора банка сегодня, в 2 часа пополудни, с надеждой на то, что вы откликнетесь на эту горячую просьбу, от коей зависит судьба народа гоблинов, недостойный вашего почтенного внимания, Цхреслер. П.С. Процент по вкладам на имя небезызвестного вам Джона Смита увеличен из расчета 15 галлеонов начисления на каждую 1000 галлеонов в год. Пипец», — высказался я. «Прямо сплошные плюшки из воздуха валятся. И это так, такие проценты для прижимистых гоблинов, которые драли с волшебников за услуги везде, где могли выгадать хоть кнат, были аттракционом неслыханной щедрости. В первый раз вижу, чтобы гоблины так унижались», — удивился Сири. «Обычно эти коротышки горды, как сам Мордрит. Здорово их припекло, и зачем ты только зеленошкурым понадобился? Интересно, интересно. Думаю, стоит сходить, ведь сейчас только 10 часов утра. Успеем себя в порядок привести, и дядюшку Сигнуса предупредить, если что». Я согласился. По правде сказать, меня тоже разбирало любопытство, и моя чуйка подсказывала, что гоблины нам вреда не причинят. «Портключ отдай», — коротко приказал я сове. Та закатила глаза от такой наглости, но лапу с маленьким кожаным мешочком, стянутым шнурком, протянула. А когда я протянул ей блюдечко с мелко нарезанным мясом, то вообще сменила гнев на милость и одобрительно ухнула. Меня вообще удивлял обычай магов кормить сов галетами. Какими бы хорошими эти самые галеты не были, совы-то хищники. Во всяком случае, от свеженького мяса еще не отказалась ни одна. Так вот и получилось, что ровно в назначенное время мы с Сири одновременно взялись за открытый мешочек, и я дернул завязку на горлышке. И тут же решил, что гоблины – мастера делать портключи. Все произошло мгновенно и без всяких неприятных ощущений. Вот мы стоим в домике дядюшки Альфреда, а вот перед нами огромный камин, отделанный малахитом и золотом, в котором весело потрескивают дрова. «Наследник Поттер, наследник Блэк, приветствую вас», — раздался за нашими спинами вежливый негромкий голос, и мы одновременно обернулись. Прямо напротив камина стоял монументальный письменный стол из дорогого полированного дерева, за которым восседал крохотный седенький гоблин. Контраст между столом и его владельцем нехило впечатлял. «Приветствую вас, уважаемый директор Гринготт», — вежливо сказал Сири, и я повторил приветствие за ним. А потом Сири предпочел сразу взять быка за рога. «Гарри, конечно, лестно было получить ваше приглашение, но чем вызван столь неподдельный интерес к персоне моего крестника?» Гоблин задумчиво пожевал губами, а я сосредоточился, и облик старенького сморщенного существа поплыл и проступил другой, настоящий. Теперь вместо седенького зеленокожего старичка в старомодном камзоле, обшитом черным галуном и нелепом парике с косицей, перед нами сидел довольно симпатичный мужчина средних лет и нормального роста в дорогом костюме с галстуком. Белые волосы мужчины были собраны в хвост, кожа имела насыщенный оливковый оттенок с легкой прозеленью, в желтых глазах резко проступали вертикальные зрачки, а верхняя губа казалась чуть оттопыренной из-за заметных клыков. Сири, не раздумывая, задвинул меня за спину и вытащил палочку. «Это что еще за шутки?» – прошипел он. Видать, переобщался с северусовым питоном. В последнюю их ночевку на острове соскучившееся присмыкающееся приползло к супругам в постель, умастилось в ногах, а наутро разбудило ласковым шипением. Северус машинально ответил на парсилтанге, а вот Сириус с просонья сюрприза не оценил, мгновенно вскочив из положения лежа за палочкой и чуть не заавадив бедного Мишу на месте. Оправдывает его только то, что не всем нравится, открыв поутру глаза, увидеть перед собой огромную змеиную морду с угрожающе оскаленными клыками. Это Миша так улыбался, а вот Сири с просонья черт знает что почудилось. Потом Сев отпаивал успокоительным и змея, и Сири, но в конце концов оба друг к другу как-то претерпелись. Тем более, что я стал уговаривать крестного взять в домик дяди Альфреда скучающего Пашу. Пока Сири держался, но это было ненадолго. У нас, между прочим, целая нагайна имеется, просто умница и красавица. Куда ей без жениха? Меня беспокоило только то, что Паша становился слишком велик для фамильяра, но Сири обещал эту проблему как-то решить. Гоблин с некоторым испугом покосился на наставленную на него палочку и грустно вздохнул. Ну вот, так я и думал. Вся маскировка псу, то есть слетела маскировка. Поздравляю, наследник Блэк, у вас очень талантливый крестник. В первый свой приход в банк он просто видел наш истинный облик, а сейчас научился избавлять нас от маскировки. Я не нарочно, извините. Вежливо отозвался я. Просто проверить хотел. Да ничего страшного, добродушно отозвался гоблин. Только прошу вас, не надо так делать в общем зале. Пусть волшебники продолжают считать нас противными зеленокожими коротышками. Почему? Удивился я. Есть причины, туманно отозвался Грингот. Но раскрыть их вам я не могу. Более того, прошу вас дать непреложный обет о том, что вы никому не передадите то, что увидели в этой комнате, и то, о чем я хочу вас попросить. И вы, наследник Поттер, и ваш крестный. Хмм, задумчиво протянул Сири, что-то мне все больше хочется забрать крестника, убраться отсюда и обсудить это с дядюшкой. Если дело касается нашего облика, и той проблемы, которую я хочу обсудить с наследником Поттер, отбил удар гоблин, то ваш дядюшка в курсе, уверяю вас. У нас были в свое время разногласия, которые удалось решить к обоюдному удовлетворению, но, поверьте, для родов Блэк и Поттер в этом нет никакой опасности. Готов поклясться. Более того, я готов помочь вам с разрешением одной маленькой проблемы, если ответ вашего крестника на нашу незначительную просьбу будет положительным. Какой проблемы? Мрачно спросил Сириус. Той, которую не могут решить Фенрир Сивый со своими подчиненными и ваш друг Ремус Люпин, клыкасто улыбнулся гоблин. Вы ведь ищете второго ребенка вашей дорогой кузины Беллатрикс, не так ли? Это так, ответил Сириус. А вы можете помочь нам? Ну как? Мы ведем поиски и в Макглавском, и в магическом мире. Не помогают ни ритуалы, ни поисковые зелья. Гоблин сочувственно вздохнул. Понимаю, понимаю. Даже пресловутая магия крови вам не помогла. Нет, отозвался Сириус. И я не понимаю, чем можете помочь вы? Можем, уверенно сказал гоблин. У нас есть один поисковый артефакт, созданный еще в незапамятные времена. Мы можем дать его вам во временное пользование, хоть гоблины и не вмешиваются в дела волшебников. Зато вы в курсе очень многого, язвительно сказал Сири. Хочешь жить, умей вертеться, вернул подачу гоблин. Увы, в этом мире у нас слишком много врагов. И нет, мы не причиняем вреда нашим клиентам. Нас крепко держат клятвы. Именно поэтому наши знания о том, что Сириус Альфред Блэк и Сириус Орион Блэк, один и тот же маг, никогда не выйдет наружу через нас. Мда, так я и думал, что зеленокожие не так просты. Много знают, и о многом молчат, и пользуются своими знаниями на пользу себе. Но хватит этих реверансов. Сири, тихо сказал я, давай дадим уже непреложный обет и узнаем, что хочет от нас почтенный директор Грингот. Не хочет, уточнил гоблин, а со всем почтением просит помощи. Мы с Сири переглянулись. Ситуация напрягала, но нам обоим было жутко интересно, чего же все-таки хотят гоблины. Да и поиски ребенка Беллатрикс реально затягивались. Кто знает, в каких условиях он находится. А если Грингот утверждает, что их артефакт может в этом помочь, то почему бы и нет. Так что непреложный обет пришлось дать, После чего гоблин тут же приятно оживился и пригласил нас присесть в уютные кожаные кресла, между ними тут же встал журнальный столик, на котором возникли кофейник, сливочник, сахарница, большое блюдо с крошечными, на один укус, пирожными и три чашки дорогого тонкого фарфора. «Да», — вздохнул Шурах Грингот, — «в пределах банка и наших подземелий мы не нуждаемся в палочках, так что не особо проиграли от глупого запрета». В подтверждение его слов, кофейник поднялся в воздух и точно разлил в чашке ароматный кофе, добавив в меру сливок и сахару. А уж пирожные оказались выше всяких похвал, я культурно съел три штуки, прежде чем опомнился и убрал руку. «Ну вот», — улыбнулся гоблин, — «и на сей раз улыбка не показалась мне такой зловещей, теперь можно и поговорить. Наследник Поттер, вы ведь в курсе того, какое происхождение имеют домовые эльфы? Если вы имеете в виду их иномирную природу, то да», — отозвался я, — «и вы знаете об их проблеме с воспроизводством», — продолжил Грингот. «Да», — кивнул я. «Более того», — вздохнул гоблин, — «вы каким-то образом сумели им помочь». «Это да». Сусанна общалась с чужими домовыми эльфами, и уже 15 парочек домовиков ждали потомства. Неслыханный бэби-бум, если учесть, что в последние годы на свет не появилось вообще ни одного эльфина. Я машинально кивнул, а Шурах Грингот продолжил. «Мы заинтересовались этим феноменом, и нам удалось выяснить следующее, наследник Поттер. Совсем недавно из Азкабана неведомо куда исчезли все дементоры, а вы приняли в род новую родственницу. Удивительно красивую женщину, которая совсем недавно разрешилась от бремени и сейчас живет в Поттер-Мэнере. Нет-нет, эта информация никуда не уйдет, я готов принести вам все необходимые клятвы. Просто». Тут гоблин приобрел крайне взволнованный вид и прошептал. «До нас дошли слухи, что принятая вами в род Поттер-женщина, старшая. Неужели это так? Если вы имеете в виду Сусанну», — отозвался я, «то домовики называли ее именно так». И тут Грингот приобрел пикантный оттенок мятного мороженого, схватившись за сердце. Некоторое время он приходил в себя, затем одним глотком допил свой кофе и прошептал. «Как вам это удалось? Это ведь вы имеете отношение к возвращению старших в родной мир. Но почему эта старшая осталась?» «Стоп-стоп», — вмешался Сириус. «Гарри, прежде, чем отвечать почтенному гоблину. Короче, почему вас это так интересует?» Грингот замялся. Но я быстренько высказал свою догадку. А потому, что раса гоблинов тоже имеет нездешнее происхождение, как домовики и дементоры. И проблемы у вас схожие. Не так ли, почтенный Грингот? Это так, отозвался Грингот. Мы попали сюда несколько позже, чем те, кого вы называете домовиками и дементорами, и тоже не по своей воле. Но мы пытались бороться. Вы ведь изучаете историю гоблинских восстаний, так что знаете, что это была долгая борьба. Увы, победа оказалась не на нашей стороне. Я бы так не сказал, усмехнулся я. В ваших руках все финансы магического мира. И тем не менее, вздохнул Грингот. Мы связаны такими клятвами, что не можем принести вред никому из магов, да и не собираемся. Мы не можем вернуться в родной мир, и даже вы не сможете нам помочь, наследник Поттер. Но мы не хотим вымирать. То есть, быстро сложил 2 и 2 Сири, у вас проблема с деторождением. Гоблин покачал головой. Нет, не с деторождением. Впрочем, лучше один раз увидеть. Я покажу вам суть нашей проблемы, и вы так просто разрешите нам спуститься в подземелье. Удивился Сириус. Вы не единственные представители рода людского, кому мы оказываем подобное доверие, ответил Грингот. Просто мы отчаянно нуждаемся в помощи старшей. Идемте же. Я покажу. Один взмах руки гоблина, и на месте ярко пылающего камина оказалась дверь, распахнув которую мы вошли в небольшую кабинку с кнопками на стене, более всего напоминавшую лифт и собственно лифтом и оказавшуюся. Шурах нажал на одну из кнопок и лифт стремительно рухнул вниз. Уже через пару мгновений он остановился, и двери вновь раскрылись. Вас никогда не удивляло, что никто и никогда не видел женщин-гоблинов? Печально вздохнул директор банка. Вообще-то удивляло, кивнул Сири, но мало ли какие у вашего народа обычаи. Не в обычаях дело, горько сказал Грингот. Впрочем, идемте. Лучше один раз увидеть, и вы все поймете. Глава 129, в которой герой узнает об особенностях размножения гоблинов. Не в обычаях дело, горько сказал Грингот. Впрочем, идемте. Лучше один раз увидеть, и вы все поймете. Гоблин провел нас по отделанному диким камнем коридору к двери, возле которой стояли еще два гоблина в доспехах со странного вида оружием в руках. Кажется, это называется глефа, хотя не уверен, и естественно, это оружие было не простое, а зачарованное. При виде директора банка оба вытянулись по стойке смирно и стали преданно есть глазами начальства, совершенно не обращая внимания на нас, Сири. То есть, раз директор привел с собой двух человеческих магов, значит так надо. Большая шишка этот Шурых Грингот, ничего не скажешь. Гоблин приложил руку к выложенному пластинками обсидиана в центре двери отпечатку ладони, и та медленно отворилась. Шурых Грингот вошел внутрь, поманив нас за собой. Мы вошли и огляделись. Кажется, мы попали в какое-то подобие детского сада. Красивые большие комнаты, расположенные одна за одной, анфиладой, были наполнены смехом и детским щебетанием. Мягкие ковры, приятного цвета обои, горы игрушек, аквариумы с рыбками, невысокие шкафчики с яркими книжками и множество маленьких девочек в возрасте от 6 до 10, мне так показалось, хорошенькие, с едва заметными клычками, светлыми волосами, заплетенными в тугие косички и зеленоватой кожей, в нарядных, немного старомодных платьицах и башмачках, девочки выглядели весьма здоровыми и счастливыми. В комнатах было несколько гоблинов в бело-голубых одеждах, явно воспитатели или няни. Они приветствовали Шурыха, он махнул рукой, и они вновь занялись своими делами, не обращая на нас внимания. «Вот оно, проклятие нашего народа», — горько произнес Шурых. «Проклятие», — удивился Сири. «Но эти девочки милые и кажутся мне здоровыми». «Это так», — вздохнул Шурых, за исключением слова девочки. «Так выглядит взрослый гоблинец. Каждая из этих девочек более 100 лет. Чего?» — вырвалось у меня. «Это как это? Проклятие». Развел руками Шурых. «Сначала, то есть после того, как мы попали в этот мир, знаете, я немного уйду в сторону. У нас, в нашем мире было матриархальное общество. Вам понятно это слово, наследник Поттер?» «Вполне», — ответил я. «Это такое общество, в котором ведущую роль играют женщины, а мужчины находятся в подчиненном положении». «Удивили», — хмыкнул Сири. «По-моему, в любом обществе роль женщины — ведущая. Мужчины всегда слушают своих женщин, а те выворачивают любое дело к собственной выгоде. Но лично я, не в претензии». «Нет-нет, наследник Блэк», — возразил гоблин. «Наши женщины действительно были на первых ролях. Жрицы, воительницы, мастерицы, правительницы. И это было правильно, поверьте. Ибо наш дар хранили именно женщины. А когда мы попали в ваш мир, случилось страшное. Сначала наши женщины рождались, взрослели и старели подобно нам. Мы живем долго, более 700 лет, если, конечно, не умираем по другим причинам. Но дети для гоблинов – это святое. Даже враждующие кланы, вырезая друг друга под корень, никогда не трогали детей в возрасте до 80-100 лет. Это примерно ваши 17-18, совершеннолетие. То есть, несовершеннолетние были неприкосновенны, уточнил я. Именно так. Иначе кланы давно перерезали бы друг друга, с нашими-то нравами. Но в этом мире, только первые 5 поколений женщин были полноценными и поддерживали правильный порядок. А потом началось ужасное. Девочки, достигшие возраста от 20 до 40 лет, просто перестали расти дальше. Они оставались детьми внешне и умственно. Всю свою длинную жизнь гоблинесс продолжали оставаться детьми. Кланы охватила кровавая склока. Без женщин было очень трудно. Они ведь всегда направляли мужчин, помогали, советовали или приказывали. Но мы справились и сумели построить некое, слабое и ущербное, подобие прежнего общества. Но этого недостаточно. Без полноценных женщин, способных принять и хранить дар, мы теряем магию. Да, это происходит медленно. Да, понадобится не одно и даже не 10 поколений, чтобы мы стали слабы и беззащитны. Но рано или поздно это произойдет, и тогда настанет конец. Прежде всего для нас, а возможно, что и для вас, магов. Наша магия за все прошедшие поколения уже вплелась в узор этого мира, а если она исчезнет, что станет с узором? Пугаете, уважаемый? Холодно спросил Сириус. Упаси Мерлин, выставил вперед ладони Грингот. Предупреждаю. Ой, что-то дело начинает принимать взрывоопасный оборот. Пора менять тему. Но как вы тогда не вымерли? Поразился я. Или все гоблины настолько старые? Шурых Грингот покачал головой. Я не сказал, не взрослели. Я сказал, переставали расти. Но физиологически они все-таки изменялись и где-то лет 80 могли выносить ребенка. И не одного, но не более трех. Обычно, вынашивая и рожая четвертого ребенка, они настолько истощаются, что умирают в родах. Кошмар какой! Вырвалось у Сириуса. То есть, вы делаете это с детьми. Дети рожают детей. Действительно, кошмар. То есть, все гоблины, педофилы по неволе. А эти девочки, что с ними? По возрасту и физиологии и эти девочки не дети, опустив глаза, ответил Грингот. Но эмоционально и психически, да, и да, вы правы, это тяжелая моральная проблема. Но даже так, с этим сложно. Соотношение гоблинов мужского и женского пола у нас примерно 6 к 1. И альтернатива тому, чтобы оставить этих несчастных девочек в покое, одна – вымирание. Я, честно говоря, стоял, как пыльным мешком стукнутый. То есть, я понимал с самого начала, что гоблины расскажут мне о какой-то бяке, но думал, что они востребуют мои некроманские таланты. А тут, вот оно что. У нас сильно изменилось понятие семьи, вздохнул Грингот. Как правило, семья – это трое-четверо мужчин и такая вот девочка-жена. А когда появляются дети, то ее балуют наравне с ними. Угу, а когда дело доходит до четвертых родов, мрачно заметил Сири, то в семье остаются только мужчины и дети. Очень удобно. И бесполезную умственно неполноценную жену содержать не нужно. Экономно. Очень по-гоблински. Да что вы понимаете? Вскинулся Грингот. Думаете, это так легко? Не думаю, вздохнул Сириус. Но со стороны это выглядит гадко. С другой стороны, у вас действительно нет альтернативы. Мы пытались, вздохнул Грингот. Мы пытались получить потомство с помощью человеческих женщин. Пробовали и с маглами, и со скрипками, и даже с ведьмами. Нет, никого мы не принуждали. Программа среди маглов, например, позиционировалась, как суррогатное материнство и хорошо оплачивалась. А скрипки и слабые ведьмы из маглорожденных помимо оплаты еще и магию надеялись пробудить или усилить. И как? Поинтересовался я. Никак, ответил Грингот. Эти эксперименты продолжались больше 50 лет, и единственный их успешный результат – это Филиус Флитвик. Его матерью была сильная маглорожденная ведьма со склонностью к чарам и боевой магии. Но этот положительный результат – единственный. Все остальные эмбрионы либо не приживались, либо отторгались на ранних стадиях беременности. Так что этот путь оказался тупиковым. И теперь появился неясный слух о том, что наследнику Поттеру удалось принять в род старшую. Даже если это и так, протянул я, что в этом такого? Чем она сможет вам помочь? Вряд ли эти девочки смогут стать полноценными женщинами. Эти, с печалью в голосе сказал Грингот, вряд ли. Но старшая сильна. И то, что она смогла воздействовать на домовиков, лишнее тому доказательство. Уважаемый директор, резко сказал я, давайте не будем ходить вокруг да около. Что вам нужно? Уважаемый наследник Поттер, задумчиво сказал Грингот, вы рассуждаете весьма разумно, но вам всего 10 лет. Могу ли я вас посвящать в подробности столь деликатной проблемы? Можете, кивнул я. Я в курсе того, каким образом получаются дети. Сириус, стоящий рядом со мной, только хмыкнул. Дети нынче пошли образованные. Но Гарри действительно умница, не стоит думать, что ваш рассказ нанесет ему психологическую травму. Так что же все-таки вы от него хотите? Идемте дальше, вместо ответа позвал нас Грингот. Я должен показать вам кое-что еще. И он пошел вперед, минуя комнату за комнатой. Мы с Сири переглянулись и последовали за ним. Я по пути осторожно оглядывался по сторонам. Ну да, все комнаты напоминали роскошные игровые, кое-где были оборудованы классы для занятий. В них девочки постарше под руководством гоблинов мужчин учились читать, писать и считать, а еще, простеньким чарам и заклятиям. Это максимум того, чему девочки способны научиться, прокомментировал Грингот. Читать сказки, решать простейшие примеры, рисовать, ну и силу мы их учим контролировать. Небольшой дар есть почти у каждой, так что они должны знать, что с ним делать. А не проще было просто надеть на них ограничители магии? Спросил Сири. Не проще, вздохнул Грингот. С ограничителями они не смогут выносить дитя. Просто погибнут. Ну вот, мы и пришли. Прошу за мной, господа. Очередной коридор, очередная дверь, очередные гоблины-охранники. Снова та же процедура с прикладыванием ладони к отпечатку и тихий щелчок двери. Так мы оказались в других комнатах, где царила тишина. Я снова огляделся, пытаясь понять, куда нас завел Шурех Грингот. Новая анфилада комнат больше напоминала больницу. В каждой комнате у стен находились длинные полупрозрачные ящики на колесиках. И в каждом из этих ящиков неподвижно лежала девочка с заметным животиком. «Они что, в стазисе?» – потрясенно спросил Сириус. «Итак, всю беременность». Грингот вздохнул. «Неужели вы думаете, что с такими малышками зачатие возможно? Обычным путем?» «Нет, наши гоблинские целители производят некую манипуляцию». «Понятно», – быстро сказал я, видя, как гоблину тяжело объяснять такие вещи. «У Макглав это называется искусственное оплодотворение». «Что-что?» – не понял Сириус. Я повернулся к нему и коротко пояснил суть процесса. Сири взглянул на меня с удивлением. «Ничего себе! А ты-то это откуда знаешь? Неужели такие подробности Макглы разъясняют маленьким детям?» Я в ответ только рассмеялся. «Конечно, нет, Сири. Просто однажды тетя Петунья ходила к доктору, а мне пришлось ждать ее в приемной. А там лежали медицинские журналы. Вот, в одном из них мне и попалась такая статья. Нет, такие журналы обычно детям не дают, но мне стало скучно, вот и прочитал. Объяснение так себе, но другого я состряпать на скорую руку не успел. А как иначе объяснить подобные знания?» К счастью, Сириуса это удовлетворило, он кивнул и продолжил слушать объяснение гоблина. «Сами понимаете», – развел руками Шурех Грингот, – «если сначала девочки не замечают изменений в своем состоянии, то потом, интеллекта у них детский, они пугаются, плачут, могут себе навредить. Поэтому в определенный момент мы погружаем их в искусственную кому, развитию, младенца, это не мешает, а травму себе нанести девочка не может. Эти саркофаги, чудо гоблинской артефакторики, они поддерживают комфортную температуру, могут рассказать все о состоянии девочки, регулярно производят массаж мышц, помогают ее питанию и очищению тела. А затем, когда младенец готов появиться на свет, они подают сигнал. Спящую девочку извлекают из саркофага и делают операцию по извлечению младенца. Затем девочку будет, некоторое время она восстанавливается, а потом ее забирает семья. До тех пор, пока не подходит время рождения следующего ребенка. «И как часто подходит это время?» – спросил я. «Раз в 10-15 лет», – ответил Грингот. «Поймите, наследник Поттер, я сознаю, что с точки зрения вашей морали все это выглядит не слишком хорошо, но мы стараемся заботиться о девочках, не наносить им лишних травм. И эта ситуация для нас достаточно неприятна морально, ведь в наших сказаниях рассказывается совсем о других женщинах, сильных, смелых, умных воительницах. А сейчас? Сейчас гоблины прежде всего вступают в мужской брак, а только потом могут выбрать себе невесту, которая исполнилась не меньше 80-100 лет, чтобы она стала совершеннолетней хотя бы формально. А на самом деле они получают вечную девочку, которая никогда не вырастет, и другой не будет. Малышек слишком мало, каждая из них приписывается к определенному клану чуть не с рождения, и уже глава клана решает, какой паре отдать малышку. А ведь можно всю жизнь прожить с мужем, но так и не получить возможности иметь собственных детей. А это еще хуже. Угу, понятно. Значит, живут такие девочки лет 150. Маловато, по сравнению с 700 лет гоблинов-мужчин. Противная ситуация. Просто узаконенная педофилия какая-то получается. Но как бы я поступил на месте гоблинов? Они не хотят вымирать, а получить ребенка другими способами попросту невозможно. Блин, все равно, как-то в голове не укладывается. А вот теперь я решусь озвучить свою просьбу, тихо сказал Грингот. Поговорите с вашей родственницей, наследник Поттер. Я прошу вас разрешить ей посетить Гринготс. Здесь, в этих комнатах, находится больше 200 беременных гоблинесс, но только треть из них ожидает девочек. Если старшая воздействует на них своей силой, то есть шанс, что эти девочки родятся полноценными. А это значит, что у нас появится шанс на возрождение. Пока же мы просто прозябаем. У Сусанны только недавно появился малыш, сказал я. Под силу ли ей будет подобная нагрузка? Она-то может и согласиться, ибо добра без меры, но я не хочу ей навредить. «Нет-нет», – горячо возразил Грингот. «Я бы не говорил об этом, если подобная просьба могла нанести старшей хоть малейший вред. Я готов принести любую клятву, которая удовлетворит вас. Мы будем вечными должниками вашего рода. Любая ваша просьба будет исполнена. Только разрешите старшей помочь нам, умоляю. Вот припекло мужика. С другой стороны, у кого угодно голова кругом пойдет при этаких семейно-брачных отношениях. Хорошо, уважаемый директор, сказал я. Я обещаю вам, что поговорю со своей родственницей, Сусанной Поттер, и расскажу ей о ситуации, в которой вы оказались. Пришлите мне сову завтра, скажем, к обеду. Обещаю дать ответ. Но в любом случае, решение остается за Сусанной. Я не собираюсь ей приказывать, слишком неоднозначная ситуация. Благодарю за понимание, наследник Поттер. Буду ждать вашу сову. Наследник Блэк, артефакт будет вам предоставлен вне зависимости от ответа, который будет нам дан. А сейчас давайте вернемся в мой кабинет. Я настроился на долгий обратный путь, но, к моему удивлению, гоблин поманил нас за собой в угол одной из комнат, нажал на почти неприметный завиток, и часть стены отъехала, обнаружив очередной лифт. А во, удивился Сири. Да у вас, похоже, здесь везде так. А да, кивнул Шурых Грингот, наши подземелья весьма протяженные, поэтому вот такие скоростные приспособления здорово экономят время при переходах с уровня на уровень. Правда, не все гоблины могут пользоваться ими, нужно иметь специальный допуск. Чем выше гоблин находится в нашей иерархии, тем большее количество скоростных приспособлений он может использовать. А вы, уважаемый Шурых, я так понимаю, можете пользоваться всеми. Ненавязчиво поинтересовался Сири. Гоблин расплылся в клыкастой улыбке. Понятно. Похоже, директор банка стоит в гоблинской иерархии где-то на месте правителя. Кстати, интересно, а почему клиентов к сейфам на жутких тележках возит? У гоблинов же наверняка есть комфортные скоростные лифты в подземелье. Ох, не любит зелененькие магов. Ох, не любит. Но это лишний раз показывает, насколько их приперло, раз уж они ко мне обратились. В кабинет директора банка мы переместились в мгновение ока. Там мы распрощались с любезным хозяином, я еще раз повторил свое обещание ответить завтра же, и мы с Сири с помощью портключа перенеслись в домик дяди Альфреда. «И что ты обо всем этом думаешь, Гарри?» – спросил меня Сириус. «Думаю, что вся эта заварушка с гоблинами получилась неспроста. Мне кажется, то, что случилось с их женщинами, смахивает на проклятие. И проклятие это на них наложил кто-то из человеческих магов. Я думаю так же», — согласился Сириус. «Но это реальный шанс найти ребенка Беллатрикс. Римус и Фенрир зашли в тупик, просто не желают этого признавать. Возможно, они и смогут напасть на след», — возразил я. «Но сколько на это уйдет времени? А мне кажется, что нам нужно поторопиться. Знаешь, Сири, я в Поттер Мэннер. Поговорю с Сусанной. Жалко мне этих девочек. Но если я почувствую, что это навредит ей, я запрещу ей помогать гоблинам. Она мне дороже». Сириус кивнул. «Ты прав. Ты ввел ее в свой род и не можешь допустить, чтобы ей был нанесен вред. А мне стоит пообщаться с дядюшкой Сигнусом. Клятва, клятвой, но покрепче ухватить зеленокожих за яй, за шею не мешает». Я только вздохнул в ответ. «Гоблины гоблинами, а через пару дней добрый дедушка обещал забрать меня в гости к истинным сторонникам света, в Нору». Глава 130, в которой герой прибывает в резиденцию сторонников света. Я послал ответ гоблинам, как и обещал, побеседовав предварительно с Сусанной. Я рассказал ей обо всем, что видел в Гринготтсе и спросил, сможет ли она помочь гоблинам, захочет ли. Сусанна немного помолчала и сказала: «Я догадываюсь, чьи потомки эти гоблины. Ночной народ, родственный нам и живший в подземных пещерах. Действительно, у них всегда верховодили женщины, а мужчины играли подчиненную роль. Уж не знаю, каким ветром их сюда занесло. Но это было куда раньше, чем сюда были призваны мы. И да, то, что происходит с их женщинами, очень похоже на долговременное проклятие. А может, их тоже кто-то призвал. Какой-нибудь местный маг. Ночной народ, хорошие воины», кивнула Сусанна. «Такое вполне возможно. Можно предположить, что это был маг-мужчина, а это принципиально». «Конечно», кивнула Сусанна. «Я же сказала, у ночного народа всегда верховодили женщины, они даже представить себе не могли, что это такое, подчиняться мужчине. Думаю, что женщины ночного народа пришли в ярости и убили призвавшего их, а вернуться назад не смогли. К тому же, маг, умирая, сумел наложить на них отсроченное посмертное проклятие. А поскольку убили его именно женщины, проклятие отразилось на них. «Хорошая версия», — согласился я. «Но так ли это было на самом деле?» «А я спрошу самих гоблинов», — беспечно улыбнулась Сусанна. «Мне они расскажут все». «То есть», — спросил я, — «ты решила все-таки помочь им?» «По крайней мере», — улыбнулась Сусанна, — «я готова нанести им визит». «Прости, Гарри, но мне нужно увидеть всю ситуацию собственными глазами». Я выставил ладони вперед. «Да без претензий. Я-то кто такой? Волшебник-недоучка. Ты куда более опытна, чем я. Но гоблины. А если что-то пойдет не так?» «Не волнуйся», — ответила Сусанна. «Никто из них не причинит вреда старшей. Тем более сейчас, когда у них есть реальный шанс снять проклятие. Напиши гоблинам, Гарри. Я нанесу визит в банк завтра же, но не более чем на 2 часа. На это время я могу оставить малыша Джейми с няней. Тебе нужно сопровождение». Сусанна покачала головой. «Не думаю. Гоблины меня в обиду не дадут, да и сама я кое-что могу. Не обижайся, Гарри, но если со мной не будет никого, гоблины будут откровеннее». «Хорошо», — согласился я. «В конце концов, Сусанна куда старше меня и прекрасно знает, что гоблины могут сделать, а чего не сделают никогда. Но я дам тебе аварийный порт-ключ в Мэннер. И если зелененькие надумают дурить, подниму на стихийке ближайшие кладбища и отправлю к Гринготцу. А следом и сам буду. Вместе с крестным и дедушкой Сигнусом. Не думаю, что это понадобится», — рассмеялась Сусанна. «Но все равно, спасибо за заботу». В этот момент рядом возникла домовушка Тоффи и прошептала. «Приветствую хозяина. Старшая, там проснулся мастер Джейми. Вы просили сказать. Сейчас, иду», — отозвалась Сусанна, и Тоффи растаяла в воздухе. «Так что мы сердечно распрощались, и я отправился писать письмо гоблинам. Ну, а потом мне нужно было вернуться в домик дяди Альфреда. Дамблдор, как обычно, не назвал точного времени прибытия, поэтому пришлось заранее собрать вещи и зачаровать клетку для левушки. Вещи уместились в небольшой зачарованный рюкзачок, было там место и для клетки. Нет, само собой, лева предпочитал передвигаться у меня на руках, на плече, за пазухой, но только не в клетке. Однако что-то мне подсказывало, что в норе мне лучше иметь для своего котеныша надежное убежище, в которое не смогут проникнуть загребущие ручонки 2 рыжих оторв. А что? В каноне они вообще-то на крысе Рона опыты ставили. Петтигрю мне не жалко ни капельки, но вот левушку жалко. А в клетке никто из Уизли не сможет к нему даже притронуться. А вот в рюкзачке. В рюкзачке чего только не было. Помимо одежды и книг я прихватил с собой энное количество всяких полезных штучек. А то мало ли что. Вдруг визит затянется. Я, конечно, и из подручных средств могу много чего намутить, но лучше все нужное иметь под рукой. Так что к визиту в нору я был вполне готов. Вопрос был в другом, готова ли нора к такому Гарри Поттеру. Я успел вовремя. Только отправил гоблинам сову, получил ответ и порт-ключ для Сусанны, снова отправил сову, на этот раз в Мэннер, приложив к гоблинскому портключу еще и собственный, аварийный, работы Сири, поел, переоделся и получил инструкции от Сири на предмет, как себя вести и чего делать нельзя ни в коем случае. Собственно говоря, помимо того самого браслета, который остался у меня на память о встрече с дементорами, Сириус обвесил меня кучей артефактов, поттеровских, блэковских и собственного производства. Серьги-гвоздики, одна от незапланированных добавок в пище, другая от легилименции, кольцо-нейтрализатор, второе кольцо, аварийный портключ, цепочка на шее, щит от непростительных. Хватало ее, правда, только на один раз, но даже один раз может спасти жизнь. А еще был браслет с чарами расширения пространства, в который Северус складировал месячный запас зелий и несколько безааров. Блин, такое чувство, что я на месяц в нору отправляюсь, а не на сутки. К тому же мне, в принципе, это не очень нужно, браслет и амулет Гекаты меня способны вполне надежно охранить. Однако с Сириусом спорить было бесполезно, после нападения Барти Крауча он стал паранойком почище Грюма. Кстати, все артефакты были идеально отлажены, в конфликт их магические поля не вступали, да и увидеть их можно было только по моему желанию. И, что характерно, снять их мог только я сам, причем добровольно, без принуждения. Так вот, Сири как раз заканчивал свою инструкцию, как в камине вспыхнуло зеленое пламя, и на пушистый ковер перед ним вступил сам Альбус Дамблдор. Ох, все никак не привыкну к его цветовым пристрастиям. Красно-сине-желтая мантия с рисунками облаков и летающих между ними пестрых птичек, такого же цвета головной убор, более всего напоминавший шляпку мухомора, украшенную золотым позументом, тщательно расчесанная белоснежная борода, нежный звон колокольчиков, очки-половинки, добрая улыбка, ну просто волшебник из сказки. Как там в песенке было, и наверное оставит мне в подарок 500 эскимо. Мда, этот волшебник вряд ли кормит малышню мороженым, но впечатление создать умеет, не отнимешь.